Пока мы спускались по парку к готической капелле, она же церковь святого Александра Невского, Львов расспрашивал, давно ли занимаюсь стихосложением, каким образом приходят ко мне стихи, навеянные особенной минутой образ, первая фраза ключевая, а уж на нее, как бусины на нить, нанизывается все остальное, попыталась я объяснить, как сама понимаю появление стихов. А нельзя ли тогда хотя бы один такой пример, сиюминутный, всерьез попросил мужчина. Да ладно, я зябко передернула голыми плечами, над лугом, широко раскинувшимся внизу, плотно стоял утренний туман, уходя в залив и сливаясь там с небом. Но и здесь, наверху, воздух все еще оставался по-ночному прохладным и даже сырым. Вот я бестолочь, Ирма предлагала шаль, но стоило представить жару потом и как таскаю ее за собой весь день. Думала, добегу быстро. Стихи ему, в альбоме было, и почти в тему. Как холодно мне б что-нибудь на плечи, и позабыть о всем, помимо белой ночи. Но есть еще одно, и это жажда встречи, и взглядов пресечения. Грустно очень. Браво, остановившись, Львов пару раз хлопнул в ладоши. А вот грустить не нужно, все у вас еще впереди, Таисия Алексеевна. Обязательно будете счастливы, поверьте пожившему человеку. «Впереди у меня замужество вслепую, Алексей Федорович», — горько улыбнулась я, с какого-то расчувствовавшись. «Стихи, или тот самый эффект попутчика, и счастье мое будет напрямую зависеть от того, как понимает его будущий муж, а вы, как понимаете его вы, а я предельно просто. Слышать друг друга, жить друг для друга, и чтобы его счастье отражалось во мне и наоборот, а все наши беды я взяла бы на себя, но он не позволит этому случиться». И мы вместе соберемся и перемелем любые неприятности в муку. А не получится, переживем без особых потерь, потому что вместе, честно выложила я свое понимание брака. А иначе, смысл в нем вообще, и не слова о любви, подобное кажется странным для юной девицы. Тихо заметил мужчина, обязательно нужно полюбить, хотя бы раз в жизни. Иначе так и будете думать, что это прекрасно, бодро подхватила я, вернув Есенинское. «Я рад нашему знакомству», — отсмеявшись, доложил Львов. «А как вы относитесь к церковным песнопениям? А вы не обидитесь, если отвечу правдиво? Постараюсь не обижаться», — хмыкнул он. «Вы главный хормейстер империи, можно сказать, и сохраняете традиции русского церковного хора, которые во многом исходят из Греции. Под вашим руководством придворная капелла упрочила свою известность. Она пример для многих, к вам ездит из Европы за опытом. Но Бог – это радость, свет и надежда, по моему пониманию, а у вас все больше о грехах наших, Алексей Федорович. Греческий распев тяжелый, как каменная плита, унылым размеренным речитативом и совсем без эмоций. Под него не душой воспарить хочется, а пнуть певчих, чтобы хоть как-то шевелились уже. Я знала, о чем говорила. Был у меня один диск, и всего пара вещей в греческом стиле на нем, будто для сравнения. Мастерство исполнения и качество звука мало при этом значили, впечатление оставалось тяжелым, давящим. «Как вы не милосердны, однако», — крякнул хормейстер и дирижер. «Неприязни со стороны Львова я не боялась, хотя ее и не хотелось. Но, по большому счету, мне она только на руку, сама петь я не собиралась. Отфутболит, меньше проблем, я вообще хотела только сочинительствовать». Образ внутренне растрепанного творческого человека уже заявила, зачем мне лишние труды и сложности, а сами-то вы имеете представление, как оно должно. Похоже, все-таки обиделся он, не должно, а хотелось бы мне. Имею, могу напеть прямо сейчас, я уже знала, что именно и как. Чуть позже, и Львов замолчал совсем, жаль, хотя мы уже подошли к капелле, может поэтому, а я с непокрытой головой, Алексей Федорович, напомнила я. «Сейчас что-нибудь придумаю», — кивнул он, уходя в раскрытые настежь врата храма. Я осмотрелась. Здесь, ниже по склону, было еще прохладнее. Крупные капли укрыли траву плотным сизым налетом, еще даже не собирались сохнуть. Хоть раздевайся да купайся в ней, такая роса. В язычестве, кажется, был такой обычай, или обряд. Из-за поворота наверху показалась группа людей, к нам спускалась Ольга с сопровождающими и многими. Когда толпа подошла ближе, я рассмотрела в ней и Константина, кстати, и еще трех мужчин в женском цветнике, одного величественного и в возрасте, подростка и еще одного, опять же, очень красивого молодого мужчину в штатском. «Да что за звездопад у них тут?» — вздрогнула, почувствовав, как Львов набросил мне что-то на плечи. «Держите», — покройтесь этим. Спасибо, быстро пряталась я в роскошный павлово-посадский платок, а вы не знаете, кто тот молодой мужчина в штатском платье? Он женат, вырвалась против воли, сдуру, неконтролируемо. Таисия Алексеевна, прозвучала сукаризной, а вы, Алексей Федорович, женаты? Быстро исправилась я, нет, определенно, я рад нашему знакомству, смеялся опять Львов, раскланиваясь потом с дамами и здороваясь за руку с мужчинами, демонстративно назвал по имени того, о ком я спрашивала, Владимиром Алексеевичем, шепнув мне потом с видом заговорщика, помолвлен. Гофмаршал Ольги Николаевны граф Бобринский давно уже помолвлен, и ладно, счастья ему тогда, не сходила с моих губ улыбка, здорово же, мы помирились. Службу мы с ним отстояли почти у входа, небольшая капелла была семейной церковью, не рассчитанной на такой наплыв. На клиросе пел свой, петерговский хор, давно уже получивший статус придворного. И пели они, конечно, удивительно. Юные мальчики в большинстве, хотя были здесь и бородатые басы, набирали певчих из мастеровых дворцового управления и их детей. Хор мужской, что и кстати, соображала я, мой романс в подходящем мужском голосе будет самое то. К причастию пошли почти все, Львов в том числе. Жаль, я не готовилась. После службы церковь быстро опустела, остались только мы и клир. Местные служащие спокойно убрали столик для святой воды, посуду и натекшие на золоченые подсвечники пахучий свечной воск. «Прошу», — широко взмахнул рукой Львов, приглашая. «Новое дарование никак», — приветливо поинтересовался священник, благообразный, с окладистой седой бородой, как и положено, и выцветшими уже от старости глазами. А вот сейчас и выясним это, Николай Васильевич, почему-то обратился к нему Львов по имени-отчеству. Благословите, отец Николай, перекрестив меня, батюшка кивнул, с Богом. Я не напрашивалась, если что, бормотала я, направляясь к клиросу, а по настоятельной просьбе здесь присутствующих, можно распевку, чтобы приноровиться к здешнему звучанию, Таисия Алексеевна, вы не возражаете, отец протоиерей? Как смею, голос Богом даден, приступайте, что в капелле изумительная акустика, я знала всегда, а сегодня еще и убедилась в этом, но в пустом помещении она чувствовалась совсем хрустальной, хрупкой и особенно чувствительной, здесь даже шепот звучал, ао, осторожно протянула я, пробуя свой голос на вкус, откашлялась и сделала громче, а теперь ваше видение правильного церковного пения, будьте добры, напомнил Львов. «Злопамятный дядька», я взглянула на улыбчивого священника и улыбнулась в ответ, на сердце было легко, сейчас я особенно ясно осознавала, какое это великое счастье, уметь петь, не в практичном плане, а как возможность в разы ярче передать то, что чувствуешь, великое наслаждение не только слушать, но и самое исполнять, там у меня была недорогая машина, но на аудиосистему денег я не пожалела, и был тот самый диск, с записью выступления хора Оптиной пустыни. У них много хоровых концертов, но здесь в основном пел молодой парень, хор давал только фон, так, мычал потихоньку на разные лады, что мужской голос был красивым, понятно, но главное, это потрясающая аранжировка, не заунывные молитвы, а буквально славянские напевы. Весенний лель, вот кого я слышала в той же Богородице, а еще он улыбался, пел и улыбался, это чувствовалось. Я сотню раз, наверное, прослушала в дороге этот концерт, во-первых красиво, во-вторых оберег, в-третьих, не надоедает, а еще не дает уснуть, в отличие от любой другой музыкалки, мелодично и негромко, а на сон не тянет, что важно для трассы, вдохнула, выдохнула, помоги, Господи, Богородица Дева, радуйся я, легким мотыльком запорхал под куполом храма ясный, как солнышко, славянский напев, и будто даже поднимал, тянул за собой наверх за душу, туда, где только и радость, где свет извечный, я улыбалась, понимала сейчас того парня, просто нельзя иначе, Таечка дай бог тебе там, в другом мире или времени, будь счастлива, будь любима, сдавила таки под конец горло, ну, бормотал священник, это что еще такое, извините, доставала я платочек, а вот, Алексей Федорович, протянул священник, всем телом разворачиваясь к Львову, да, пожалуй тенор, молодой мужской тенор, как вы считаете, а это уж вы сами, дрожайший улыбался батюшка, а мы послушаем, свежим подуло, не находите, голубушка, как вам в голову-то пришло, этого же никто не примет, и не надо, согласилась я, поправляя платок. «А как же романс? Здесь разрешается петь мирское, вот это место и тут тоже», ткнул в листок Львов, поднеся его к моему носу. Священник два раза тихонько хлопнул в ладоши и плавно вскинул руку, как дирижер, взмахнул ею, отпуская на свободу мой голос. «Спокойной ночи, господа, спокойной ночи, ваш день прошел, а ночь колдует и пророчит ночные сказки, отголоски дней минувших. Спокойной ночи, добрых снов для всех уснувших». Прикрыв глаза, я запрокинула лицо, как и в тот раз, только теперь к звенящему мне навстречу церковному куполу. «И будут ангелы летать над вашим домом, луна рассыплет жемчуга». Закончив, сошла с клироса при общем молчании. Нет, я знала, что сам романс им понравился, иначе и быть не могло. Но восторг, который нес меня перед этим, как на крыльях, уходил. Я успокаивалась и смирялась, наверное. Уже понимала, что акустика храма, подобие микрофона, и в другом месте так звучать мой голос не будет. И потом, здесь я сама себе певец, а смогу ли попасть в музыку? Пение хорошего качества – это наработанное умение, бесконечные репетиции, и только потом это искусство. И здесь, при дворе, его уровень должен соответствовать уже заявленному. Идеальности золоченого завитка дворцовых перил, лепного декора, живописи, роскошному узору паркетного дерева – все это представительствует. Для заграницы здесь лицо государства, и оно должно быть идеально во всем. Так что, мне даже отбиваться не пришлось. Но научиться петь по-настоящему сейчас уже хотелось, ноты узнать. Батюшка отпустил меня, еще раз благословив. Львов кивнул, подтверждая свободу и быстро делая исправления в нотах, которые писала Аннет. Хотелось верить, что уловила и от себятины с его стороны будет не очень много. Я тихонечко посоветовала скрипичный проигрыш в самом начале. У них здесь голос вступал вместе с музыкой, а еще поинтересовалась тенором. «Он исполнит, успеет, может, так оно и будет», – пробормотал мужчина. «А вам Воротников нужен, Павел Максимович, не я. Неплохой голос у вас есть, ноты я сделаю, но пение не выправлю, дыхание не поставлю, не совсем мое это, да и раз уж вы замуж, ну и ладушки, если еще нужна буду, где найти меня, он знает». Увидев его отстраненный взгляд, направленный на нотный лист, «уже не здесь, товарищ», я тихо ушла, шепотом и спросив у служки разрешения занести платок позже. Мерзнуть больше не хотелось. На выходе из церкви увидела певчих, толпящихся у ступеней, и решительного Константина, ожидающего чуть в стороне. Перед этим мы уже раскланились и здоровались, так что он сразу взял быка за рога. «Вы задолжали мне разговор, Таисия Алексеевна, помните? Куда же я денусь от этого, ваше высочество? Тогда приглашаю вас на беседу в адмиральский домик. Уже есть договоренность с Елизаветой Павловной, это статс-дама ее величества, если вы не знаете, она исполнит роль хозяйки дома и накроет угощение к чаю. Я озаботился, наедине мы с вами не будем, она встретит нас еще у дома. Вот же ж ты», разом ухнул куда-то весь мой лирический настрой. Я мигом подняла иголки, хотя отлично помнила, злить его больше нельзя, ни в коем случае. Но теперь злилась уже я. «Зачем вам это? И потом вы умный, опытный и правильно образованный мужчина. Как я могу разубеждать вас в ваших выводах?» «Нет уж», — отрезал Константин, «я приготовил карты Европ, где наглядно смогу доказать всю бессмысленность ваших предположений, а наглядно демонстрировать перед статс-дамой, а значит и всем двором особые отношения между нами вы не боитесь. Это мы с вами знаем, что они безобидны. Полагаю, сейчас никому до них дела нет, будь они хоть сто раз запретными», — пробормотал высочество, — «что вы предлагаете? Будем говорить здесь. Понимаю, что это неизбежно, и у тебя чешется поставить глупую девицу на место. А вот дудки, высочество, тем более, что уверена, за это время вы постарались узнать обо мне как можно больше, если не все, обо мне, моих родителях, родственниках, может, даже навели справки в институте. Намерение действительно было, но всего я не успел», признал Константин, поглядывая на меня. «Мы шли не к выходу из Александрии, а свернув налево и вниз. Выглядело так, будто я просто кочевряжусь, а на самом деле согласно иду с ним в сторону домика. Присядем», остановилась я у скамьи. «Вы упрямы, там уже ждет нас Загорянский, лишь бы не статс-дама с чаем. Спрашивайте, ваше высочество». Константин тяжело вздохнул и сел на скамью, потер лоб. Я уже заметила, была у него такая привычка, то лоб, то нос. Золотые эполеты смешно топорщились, как обломанные птичьи крылья. Я оглянулась вокруг и поняла, что туман совсем ушел и открылся залив. И даже роса уже пропала, высушенная утренним солнцем. Аккуратно сложив платок, доложила: «Дождя сегодня не будет». И совершенно напрасно, не дал он сбить себя с мысли, садясь лицом ко мне. «Меня не так интересуют ваши логические выкладки, Таис, как то, как вы вообще пришли к этим мыслям. Что подвигло вас рассуждать на тему флота и наших отношений с Великобританией? Это простой вопрос. Можно встречный: что вы успели узнать о моих родных, Константин Николаевич?» «Пойду вам навстречу», — кивнул он серьезно, «надеюсь на подобный же ответный шаг. Узнал я не так много, только общие сведения, но запросы еще идут. После выпуска вы гостили у дальнего родственника вашего отца и ни малейшего отношения к тому, что мы обсуждали, он не имеет. Зачем же вы хмуритесь? Пытать его я не собирался. Там простой и незатейливый человек. КХМ, рада этому. И что же еще вы узнали? КХМ, чтоб тебе икалось, Загорянский. Что касаемо родителей, будучи заслуженным капитаном гвардии и дворянином без титула, бездетным вдовцом, ваш отец женился повторно и по большой любви. Ею стала молоденькая горничная Ее Величества Елизабет Мария фон Дертрам-Минау из обнищавшего, но знатного старопрусского рода, получившего в свое время дворянство меча, с цвертодел. В браке родилась дочь, в шестилетнем возрасте зачисленная в Смольный институт. Елизавета Шонурова, оставившая в православии первое имя, еще долго оставалась горничной императрицы. Но 8 лет назад Алексей Григорьевич Шануров вышел в отставку в возрасте 50 лет и купил имение Новгородку Апачицкого уезда. Жену увез с собой. Елизавета Яковлевна хотела забрать и дочь также, уже написала прошение, но потом почему-то отозвала его. Она часто бывала к дочери к вам, Таис, скучала, по-видимому. Ваш отец умер от несчастного случая 3 года назад. Сестер и братьев нет. Ваша мать воспитывает своего племянника. Мальчик был выписан из Пруссии ввиду полного отсутствия родственников, кроме тетки, разумеется. Причин несчастья я еще не знаю, но он единственный наследник имени Трамминау. Впрочем, наследовать больше и нечего. Вон оно как. Такого я точно не ожидала. Готическая капелла. Львов Алексей Федорович. Глава 14. Все так, протянула я. А что именно вы ожидали найти? Ответы, но их так и нет у меня. Встал Константин и предложил руку в белоснежной перчатке, чтобы помочь мне встать. Итак, все началось с оружия, вооружения КХМ. Да чтоб тебя, Загорянский, какого именно вооружения? С кем был ваш разговор? Встрепенулся высочество. Мы гуляли в парке со знакомой моего родственника, она устала, старенькая, и мы присели на скамью. А потом мне жаль было будить ее, и я вынуждена была слушать чужой разговор. По соседству двое мужчин в возрасте обсуждали вооружение, сравнивая их. Начали с российского преимущества перед османами в ядрах. У нас они не просто чугунные, бомбические, подсказал он, улыбаясь. Да, с пороховой начинкой. Потом речь зашла о стрелковом оружии, и я узнала, что полное преимущество здесь на стороне бриттов. Они полностью перешли на более точное и дальнобойное. Это показалось мне опасным, выдавала я продуманную легенду. И я взялась выяснять, насколько серьезна эта угроза. Вы согласны, что по части стрелкового оружия мы уступаем? Согласен, пришлось ему признать, но опасность от этого наступит только в случае военного конфликта. Вот и я постаралась выяснить, насколько он возможен. Сделала выводы. Они тоже понимают свое преимущество, в том числе в паровом флоте. Совершенно правильный вывод с вашей стороны, прятал довольную улыбку высочества, потихоньку успокаиваясь, похоже на мой счет. У них есть преимущество по вооружению и куча политических причин к тому, чтобы его использовать. Разберем их. Все началось, по-вашему, с Мальты. Он изменил маршрут и теперь вел меня к воде, все к тому же домику, но по очень широкой дуге. Никто не попался нам навстречу, место отдаленное, да и рано еще. Кто-то еще спит, кто-то с позаранку на службе. С чего началось? Я задумалась, потирая лоб. Господи, всю гадость с них на себя соберу. Да кто же его знает, когда началось всегда, кажется, было. Еще при Грозном, пользуясь льготами на беспошлинную торговлю, англичане смогли оценить наши возможности, увидев в России соперника. А потом Петр с его планами, а дальше и Мальта. Формально ею владел дед Константина. Павел и был главой Мальтийского ордена. Остров должен был официально войти в состав России, но его захватили французы, а освобождал Ушаков с якобы союзниками-британцами. Когда Ушаков ушел, оставив наместника и небольшой гарнизон, остров был захвачен британцами, ударившими в спину. После этого отношения между странами были разорваны. Константин и сам все это прекрасно знает. Вы и сами отлично знаете историю, но вы излагаете на удивление стройно. Продолжайте. Я взглянула на него, явно же забавляется. Ну так я и сама бы на его месте, потом еще посмеются вдвоем с Загорянским, почему нет? Сейчас я просто развлекаю его собой. Осторожно, блея, так и буду выглядеть овцой, забравшейся на волчью территорию. Времени, чтобы корректно подвести его к нужным выводам, у меня нет. Это дело ни одного разговора и даже дня. Так что, или говорить прямо. Ваш дед по примеру Ивана Грозного запретил британскую торговлю в России, отказал ей в помощи против Франции. И у него какое-то время были очень неплохие отношения с Наполеоном. Сейчас ходят слухи о договоре между ними, якобы совместной военной кампании в Индию, что стало бы катастрофой для Великобритании. И не кажется ли вам странным, простите, тема больная, но кто стоял у истоков заговора, в результате которого погиб ваш дед? Константин остановился и резко повернулся ко мне. Сведения о походе в Индию были секретными, памятная записка Лейбница опубликована во Франции только лет 6 назад, и русского перевода ее не было. Откуда вы можете знать об этом? У нас постоянное сообщение с Францией. А перевод, с французского, вы шутите? И потом, я умею слушать, Константин Николаевич. Сидя на лавочке в парке, вежливо поинтересовался высочество, я говорил о массовом освещении в печатных изданиях. Так вы считаете причиной переворота Александра Павловича, его жажду власти, амбиции? Нет, логично рассматривать причину любого преступления не с точки зрения, кто выглядит виноватым, а кому это наиболее выгодно. Англичане получили Мальту, Средиземное море и притихшую Россию. Мотнув головой, притихшую Россию он проигнорировал. Видно, больше зацепило другое. Случившееся тогда вы считаете преступлением? Смотрел он куда-то в сторону. Свержение законной власти всегда преступление, каким бы ни был потом результат, хорошим или плохим. Есть закон и нарушать его нельзя, так делать. Пример плохой, закончила я совсем тихо. Вот сейчас и грянет то самое на мою голову. Этот же тоже подумывает. Цесаревич Александр старший сын, но рожден до восхождения отца на престол, а Константин рожден царевичем, на этом основании считал себя правомочным оспаривать. Сейчас еще не заявил свои намерения, заговор случится позже, но явно же уже подумывает или нет, когда вообще появились эти мысли в его голове, из чьей подачи. Хаймэм, может я и правда параноик, но не без причин же, я искоса поглядывала на мужчину, назвать его парнем даже мысленно, уже было не камильфо. И чего мне сейчас ждать? Он остановился и рассеянно осмотрелся вокруг, будто раздумывая. Смотрела и я, никого, вот вообще никого в пределах видимости. Компрометирует меня прогулка с ним наедине или нет? Или это уже как бы, и без разницы, запрут в Шлиссельбургской крепости, а там, на дыбу. Я же признаюсь во всем на свете, даже не дойдя до нее, и что конец света готовила тоже, Загорянский мне его и вспомнит, и буду я виновата на веки вечные, как наши Петров и Баширов, во всем на свете. Но, в конце-то концов, теперь это и мой дом тоже. Вздох, и я вернулась к разговору. Что стало настоящей причиной переворота, было ли какое-то расследование по этому поводу? Поинтересовалась и сама же ответила, не было его. К власти пришли заговорщики, а это не в их интересах. Но случись, я уверена, обязательно нашли бы британский след. Британия всегда умела подзуживать и стравливать между собой. Многоходовые комбинации, приемы шпионажа, морального давления, шантаж, подкуп. Таисия Алексеевна, Грозный умер сразу после того, как запретил им беспошлинную торговлю. Петр I, когда задумал персидский поход, чтобы получить выход в Индийский океан, зону влияния Британии. А еще он собрался выдать дочь за герцога Гольштейн-Готтарпского, чтобы получить порт Килли, контролировать этим всю Балтику. А еще он интересовался сухим путем коляски, готовил экспедицию Беринга. Россия окружила бы Британскую империю со всех сторон. Так кому в первую очередь была выгодна его смерть? Аляска – нищий дикий край, и нам ее не удержать, если кто-то изъявит намерение. Не желал высочество признавать очевидного, цепляясь за постороннее. Ага, и кемскую волость заодно отдай, морда царская. перед кем я тут, бисер мечу. Наша золотоносная Сибирь тоже дикий край. Все, что соединяет ее с европейской Россией, Сибирский тракт. Просто перерезать его. Константин смотрел на меня, как на городскую сумасшедшую, с терпеливой улыбкой. Оставим это. Почему вы считаете, Великобритании нужна война с нами именно сейчас? Ну подумайте сами, о чем вы спрашиваете. Уже злилась я, и о чем я все это время толкую, не их это методы. Не пойдут они войной сами, натравят вначале тех же османов в очередной раз и снимут сливки, присоединившись уже потом. То есть, Балтику вы уже не считаете будущим театром военных действий, усмехнулся Константин. Выдохнул, наверное, с облегчением, ну дура же, то в лес, то по дрова. Ну, у них же тоже есть глаза, Константин Николаевич, форты Кронштадта и укрепления Свяборга им не по зубам, как вы утверждаете. А наш флот предотвратит высадку десанта в местах, куда не достают пушки фортов, если, конечно, случится ветер в паруса. Но на месте Британии я обязательно продемонстрировала бы свой флаг на Балтике. Просто, чтобы внушить опасения, привязав этим наш флот к маркизовой луже. Ведь есть в этом логика, немыслимо, выдал он ровно, глядя на меня в упор. Ночной бред, вы в зеркале себя видели, Таис? Ну да, и мозг иметь мне невместно. Я знаю свое место, не переживайте. И не утверждаю, а излагаю свои соображения, чего вы и хотели. Вам не нравится, как я это делаю? Простите тогда и разрешите откланяться, ваше высочество, присела я, склоняясь в поклоне. Бесполезно, замуж за Веснина и к черту этих твердолобых, к царю вообще не достучаться, зазвездился Александр наоборот, звезд с неба не хватает, больше по бабам, и только этот единственная надежда была на него. Амбициозный, умный, расчетливый, организатор замечательный, молчит. Ну и ладно, развернулась я на выход с его молчаливого разрешения. Дело к обеду, жрать пора. Ну не убьют же меня в самом деле за бабий треп, тем более глупый, как он считает. При Елизавете было, резали дуром языки, но не сейчас же. Простите, Таисия Алексеевна, я был неправ, услышала неожиданно, и шаги за спиной, обернулась, не веря ушам своим. Да ладно, вы правы, сам настоял на разговоре, интересовался вашим мнением, а в результате, кажется, обидел недоверием и даже обидной снисходительностью. Я не ожидал подобного разговора. В Смольном вы не выказывали задатков логика. Шалили, да, нарушали дисциплину, обходили запреты. Это матушка вам рассказала, насторожилась я. Нет, с ней о вас я не говорил. Тогда только Анне, поняла я. Ничего по-настоящему скандального она о вас не знает. Вот же обидно как, вот же дрянь в том же духе продолжает. И даже в обморок при нем не грохнулась. Ну, Анька, ладно. Почему именно сейчас нам грозит война? Решила я все-таки ответить, не прямо сейчас, но с каждым годом она все ближе. Великобритания только недавно потеряла свои североамериканские колонии и теперь держится за Азию. Это основной источник ее благосостояния. Также, а Россия всегда была озабочена поиском торговых путей в ту сторону. Их нужно защищать и контролировать, а это военное присутствие. Логично, что присутствие России будет расширяться в сторону Азии. Мы мешаем, нас боятся. И все-таки Британия не решится воевать, это общее мнение. Она уже воюет за свои интересы, полезла в Афганистан, диктует Перси. Там везде интересы Ост-Индской компании, а мы им якобы угрожаем. Нет, что это я, на самом деле угрожаем. У нас свои интересы в Азии, а они воспринимают их угрозой. И это правильно, логично, мы серьезная угроза для них. Так что науськают, как всегда, а потом набегут, чтобы добить. Может в коалиции с кем-то еще, чтобы уж с гарантией. Шакалы всегда нападают стаей, поняла я вдруг, что совсем выдохлась, запуталась и повторяю одно и то же, и не один уже раз. Это серьезно, Константин Николаевич. Но сейчас наш разговор кажется вам, да и мне тоже, нелепым и дерганым. Мы то о том, то об этом много лишней говорильни. А нужно просто разумно оценить одну конкретную угрозу, принять для себя то, что она реально существует. Я вот приняла и теперь боюсь, очень боюсь. И все-таки тот первый мой вопрос, откуда это в вас, Таис? Желание копаться в политике, способность понимать ее, пускай и по-своему пользуясь какими-то крохами и урывками информации. Мой папа, его девизом было «надейся на лучшее, готовься к худшему», процитировала я Кинга, он часто повторял эти слова, и это не его мудрость, а выжимка из высказывания. «Искусство войны, кажется, китайский стратег Сунь Цзы», кивнул Константин. В том числе он учил полагаться не на вероятность того, что враг не придет, а на нашу готовность встретиться с ним. В шестилетнем возрасте вы запомнили эти слова: «У папы не было сына, и он учил жизни меня». Я помнила только его девиз, остальное освежило в памяти после. Мы медленно и долго еще шли молча, даже не глядя друг на друга, думали. Ему точно было о чем, а я действительно устала. Подташнивала от голода, ныли ноги, мешал платок в руке, не так и глупо я отказалась от шали. Наверное, такое с каждым бывало, в какой-то момент вдруг становится все равно, силы заканчиваются, смысл любого действия теряется. Был бы хоть намек на результат, но его нет. Зря я решила, что способна сделать хоть что-то. В свое время также восприняла, штыки и с насмешкой, то, что монголо-татарского ига как бы и не было, а были внутренние распри. И орда, название русского войска, а бату и Чингис, воинские позывные русских князей. Самое интересное, приводились серьезные аргументы. Отсутствие монголо-татарских генов у русских, что нетипично при завоевании. То, что монголы узнали о своем боевом прошлом только в 20 веке, когда мы же им о нем и рассказали. А до этого, ни в народной памяти, ни письменно. Да и много чего еще предлагалось в пользу этой теории. Но я даже задумываться в эту сторону не собиралась. Как и он сейчас, инерция мышления, куда против нее. Мне нужно обдумать ваши слова самому и, возможно, обсудить их. Запнулся высочество и резко остановился на месте. Таис, почему вы считаете, что никто здесь не разбирается в политике наших отношений с Великобританией, а не с Сильради считает ее лучшим нашим другом? Он может недооценивать всю серьезность военной угрозы. И потом, любая война – это результат ошибок политиков. Среди них нет глупцов, должность не позволяет, но войны были и будут. Потому что кто-то недооценил угрозу, кто-то не готовился всерьез, кто-то переоценил себя. Карл Васильевич ведет свою тихую войну, оттягивая неизбежное. А у вас, Константин Николаевич, уже есть, если и не власть решать, как у государя, то нужные рычаги, чтобы надавить и начинать уже готовиться к настоящей войне, и ответить в случае нападения соответственно, а не простить бриттам очередного Грибоедова, или уже Крым, потому что не готовы были к войне. Но если там будут точно знать, что мы к ней готовы, то ее может и не случиться, понимаете? Это лучший вариант, идеальный. Вот такие у меня соображения. Ну скажите уже, они совсем глупые, или какое-то зерно истины в них все же есть? Ваш взгляд со стороны, начал Константин скептическим тоном. Я устала, простите, не хочу больше спорить, не могу доказывать, когда не хотят слышать. Не мой уровень, отлично я все понимаю. Я настаиваю на приглашении на чаепитие, Таисия Алексеевна. Вдруг сменил он тон на резкий и даже властный. Отказать мне в такой малости вы не можете. Обещаю, никаких разговоров больше о политике. Просто чай и сладости. Хмм, усмехнулась я, а мне тут Петр Пантелеимонович настоятельно советовал мясо. Грозил чахоткой, если что. Уж лучше я к себе. Значит, будет вам мясо, дернуло эполетом высочество. Мне неловко перед Елизаветой Павловной, мы заставили ее ждать. Приказ есть приказ. Дальше мы молча поднимались от залива к адмиральскому домику. И единственное, что он еще сказал: не судите строго, это временное мое пристанище. Бываю здесь крайне редко. Во дворе нас действительно ждали, стройная дама средних лет в зеленом бархате и с портретом императрицы на правой стороне груди. Ну и вечно улыбающийся Загорянский, как без него. Я кашлянула. Высочество вежливо извинился. Прошу прощения, Елизавета Павловна. Мы задержались с Алексеем Федоровичем. Роман с Таисией Алексеевной прекрасен, но петь его будет кто-то другой, и эта интрига, и я жду с нетерпением. Спасибо, ваше высочество, пробормотала я. Доброго дня, Елизавета Павловна, примите также и мои извинения. Где бы я могла вымыть руки? Вымыть руки можно в доме. Прошу, развернулась и пошла женщина к двери. Нас встретил там и, выслушав пожелание, проводил до очередных дверей мужчина лет 40 в матросской форме. Мне неловко, тихо бормотала я уже в отдельной комнатке, намывая руки у рукомойника. Но не могу ли я как-то избежать этого чаепития и еще одной длинной лекции? Константину Николаевичу нравится мое умение внимательно слушать, но еще одного рассказа о нашей политике в отношении Великобритании я просто не вынесу. И простите, мне нужно на горшок, закончила я слезливым шепотом. Это была единственная правда. Ты на самом деле не желаешь общества его высочества? Помолчав, спросила дама, подавая мне полотенце. Роль хозяйки дома, где нет женской прислуги, очевидно предполагала и такое. «Как это возможно?» – прошептал я, «но общество Ольги Николаевны для меня предпочтительнее. В таком случае, мы вышли в скромную небольшую залу к мужчинам. Здесь и правда был накрыт стол, с нарядной скатертью, самоваром и разными вкусностями. Пахло бесподобно, и особенно ярко, сдобая свежесорванной клубникой. Загорянский уже разливал чай, сидя за столом. Взглянул на нас, смотрел. Константин стоял у окна, улыбнулся и хотел что-то сказать, но его опередила статсдама. «Угощайтесь, пожалуйста, Константин Николаевич, Сергей Фаддеевич. К сожалению, мы с фрейлиной Шонуровой не сможем составить вам компанию, задержались вы изрядно. Мы нужны вашей сестре, ваше высочество необходимы», с нажимом добавила она на его попытку что-то сказать и движение к нам. Зато не смолчал Загорянский. «А как же карты? Я приготовил карты, и даже британских колоний, Таисия Алексеевна, да и Прохор уже послан за мясом». Я закусила губу, взглянув на Елизавету Павловну. Стоя рядом, она незаметно погладила меня по спине, успокаивая. «Очень жаль, но, увы», высочество кивнул, пристально глядя на меня и пообещал. «В следующий раз, Сергей, обязательно». Когда мы поднимались быстрым шагом к коттеджу, мне припекало, женщина сказала ровным голосом. «Очевидно же, Таисия, что его высочество в тебе заинтересован. Не в том смысле, как это может показаться, поверьте мне. Позволь мне судить», — вежливо отрезала она, продолжив. «Насколько я знаю, у государыни планы на тебя, как и у твоей матушки. Возможно, стоит ускорить их, если ты не уверена, что устоишь. Красивый мужчина, сын императора, но я бы не советовала. По-матерински не советовала. Давайте ускорим, Елизавета Павловна. Совместных с его высочеством планов у меня нет», — согласилась я. «В конце концов, пора уже увидеть жениха. Адмиральский домик, глава 15. Возле коттеджа, недалеко от беседки, качалась на качелях Варя Дубинская, а помогала ей, подталкивая, Анна. Она стояла спиной и меня не видела. В просторной круглой беседке, почти скрытой с нашей стороны плетистыми розами, кто-то сидел. До нас донесся деликатный мелодичный смех Ольги, а потом и мужские голоса. Разговор шел на немецком. «Мы не можем пройти мимо», показав спину. «Подойдем ненадолго», велела статсдама. Мы подошли для приветствия, и я не пожалела, интересное зрелище. Уютная беседка вся в цветах и яркая компания в ней. Молодые, красивые. И только один из мужчин и Акулова выбивались из общей картины своим возрастом, но не настроением и нарядом. «Таис, встретила меня Ольга возгласом, так ты будешь петь для нас? Кстати, ты желала знакомства с Карлом Вильгельмовичем? Прошу». Навстречу нам с Елизаветой Павловной встал высокий молодой мужчина в синей военной форме. И, наверное, я понимала сейчас Ольгу, да и его, собственно, тоже, причины, поводы. Очарование его улыбки было, как говорится, неоспоримо, да и внешность приятная. Волосы, правда, завиты слишком круто и немного странно, при гладкой макушке кудрями на висках, но сильно его это не портило, из образа не выбивалось. Мода и не такое вытворяет, а у них там, значит, носит вот так. Но что я видела первый раз здесь, он был в корсете. Так-то тогда их многие носили, вынуждала мода на тесные сюртуки, но обычно делали это полные люди, да и то, пока сами еще не привыкли к нарастающему животику. Мужчину, как известно, ничего не может испортить, хотя уже и не уверена, что только полные, фигуру это и правда красило. Узкие бедра и тонкая талия кронпринца красиво переходили в тренированный торс и широкие плечи. Как начинающую поэтессу, да простят меня все там, меня представили и остальным мужчинам, тому самому гофмаршалу Бобринскому и обергофмаршалу Шувалову. Оказалось, что оба графа отвечают за организацию церемонии и всего празднования. На круглом столике беседки лежали бумаги и пищи и принадлежности. Похоже, тут шло последнее совещание. Фредерик Август Сугагенлой Ингельфинген, представила Ольга последнего мужчину, голубоглазого, рыжеватого, лет 30, с аккуратными бакенбардами до подбородка и небольшими усиками, тоже в завивке и корсете под военной формой, и тоже очень интересного внешне, хотя Бобринскому он проигрывал, как и Дубельту. Кажется, сейчас я понимала, почему мысленно сравнивала всех с ним, он первым тут произвел на меня настолько сильное впечатление, и, кажется, воспринимался теперь эталоном. Ну и мрачность на молодом лице нетипичная, загадочная, таинственная и опасная, кажется, для меня. Слишком часто о нем думаю, вспоминаю в неподходящий момент. Фредерик Август Су, я нечаянно зависла, соображая, не послышалось. Вы что-то хотели сказать, спросить, вежливо поинтересовался мужчина. Нет, нет, простите, не стану вам мешать. Когда мы уже отошли, я почему-то шепотом спросила у Елизаветы Павловны. А, Су что означает? Простите мое невежество. Оно простительно, мы не можем знать всего на свете. Су переводится в значение В. Что означает, эти земли до сих пор находятся во владении рода. Хотя, задумалась она, если с принцем Гогенлой Эрингин, представителем короля на будущем бракосочетании, мне все ясно, то этот его родственник, он ведь не рожден в Эрингене, непонятно тогда, почему Гогенлое. А еще я заметила, ты совершенно зря засматриваешься на него, хорош собой, бесспорно, но имеет отношение к правящему роду, родственник дальний и сын младший, но все же принц, князь, то есть, по-нашему, соображала я, Таисия, род твоей матери может быть даже более древним, но ты не урожденная Трамминау. А род Шонуровых, Козельских, было мне интересно, равен, или даже превосходит эту линию, не совсем уверена, но это не так и важно, недовольно заключила она, титул утерян, поспеши по своим делам, я поспешила, умная женщина, но насчет Константина говорила ерунду, дела сердечные здесь очень в моде, особенно у дам, вот и воспринимают любой намек, а его нет, высочество он будто с парадного портрета сошел, отстранен, вежлив, подтянут, держит себя в руках даже когда наорать хочет, заметно же, протокольный весь до скрежета зубовного, а вот Загорянский, возможно, улыбался мне с явным намеком на симпатию, в разговоре откровенно заигрывал, и взгляд, которым окинул меня, когда мы вошли, в нем точно был мужской интерес, сделав свои дела и вымыв руки, я внимательно рассматривала себя в зеркале туалетной комнаты, реально, я могу заинтересовать мужчину, когда-то была уверена в обратном и перенесла, наверное, ту свою уверенность на себя нынешнюю. Так может я ошибаюсь, а Елизавета Павловна права, зеркало могло искажать, явно же у них здесь неточное производство. Потому что мне казалось, Таисия изменилась, четче обрисовались скулы, совсем исчезла детская припухлость щек. Худею, не доедаю точно, то некогда, то, как слону дробина, съела бы всю рыбину, а дают кусочек, а сегодня, похоже, совсем без обеда осталось. Лицо больше не казалось длинным, я сохранила привычку жестко поджимать губы, и вчерашний пухлый бутон таковым уже не выглядел. Просто небольшой аккуратный женский рот. Линия челюсти тоже подобралась благодаря этой моей привычке. Челку бы на лоб да рот побольше, образцом женской красоты для меня всегда была Софи Лорен. Собственное отражение заставило задуматься и... Кажется, все-таки главные изменения коснулись взгляда, он был серьезным и взрослым, испуганным ребенком, как в первый день, я уже не выглядела, может и правда когда-нибудь, может и правда у меня здесь сложится, с тем же Весниным, понравлюсь ему, надежда есть, в любом случае, здесь не будет того отчаяния, когда я помнила, что не бывает некрасивых женщин, а бывает мало водки, и рискнула решить вопрос своей девственности. Хорошо, вовремя опомнилась редкостная дура. Во фрейлинской на меня удивленно посмотрела девица в красном бархате. Твое место возле ее высочества. Там уже есть две штуки, в голубом. Но надо, так надо. Заодно и с Анной поздороваюсь. На качелях теперь качалась она. Взглянула невинными глазами, улыбнулась смущенно-растерянно. Как в ней все это уживается, непостижимо. Но проучить нужно, хоть как-то. Встав с другой стороны качели, я нежно обвила руками опору и, тяжко вздохнув, устремила тоскливый взор на беседку. Потом, в небеса, уныло протянув. «Эх, жизнь, держись! Тебя долго не было, Таис, ты расстроена. Что-то сложилось не так, твоему романсу отказано», — забеспокоилась Анька. «Да что романс, Анни? Романс, ерунда. Вот Фредерик Август. Но он недосягаем для меня, и Елизавета Павловна это подтвердила. Таисия, милая, быстро подошла и обняла меня, варя, любовь зла и редко бывает счастливой. Но как, ты полюбила с первого взгляда? Ну я же взрослый человек, как можно? Еще только он приехал, как только появился. Ах, и ты молчала все это время? Да мы только познакомились с тобой толком, варя. И о чем здесь говорить? Я худею, не ем, но с чувствами обязательно справлюсь. Он никогда о них не узнает. Может, стоит поговорить о них с ее высочеством? Вот сейчас ей как раз до этого. Пройдет само, махнула я рукой и сделала самые большие и самые жалобные глаза. Возможно, ты преувеличиваешь свои чувства. Я их преуменьшаю. Она преуменьшает, да. Грустно подтвердила Анна. Так вот почему были те стихи. Меня спасла Ольга. Я уже понимала, капитально переигрываю, даже попадая в тонный стиль. Принято здесь так, постоянно кого-то любить, мечтать, обязательно страдать. Подойдите к нам, Анна, Таисия, Варя. У нас есть немного времени и, вот что, не знаете ли вы новых салонных игр? Жаль, для шарат и живых картин нет времени. И я только рассказала Карлу про сочинение историю и даже успела два раза выиграть. А Таис должна быть сильна в буриме, не так ли? Только на русском языке, Ольга Николаевна, честно предупредила я. Буриме, тогда и мы тоже участвуем, раздалось откуда-то сбоку. К нам подходили Константин и еще два морских офицера, Загорянский и второй, щелкнувший каблуками и бодро представившийся Артемием Тимуровичем Заверюгиным. Невысокий, симпатичный и лихой с виду парень, чем-то похожий на донского казака. Скоро Шувалов ушел, наказав не задерживаться дольше нужного. Вставила свое и Акулова. «Анна, Таисия, нам предстоит важный разговор. Впрочем, и с Варварой тоже. И стол должно уже будет накрыт постный. Благодарим, будет сделано, Анна Алексеевна», — присела Варя. «Акулова еще осталось посмотреть, как мы рассидимся и не нарушим ли приличия». Лавки вокруг стола образовали такой же круг с несколькими проходами. Мы все расселись, кружком и напротив, мужчины и женщины, 5 на 4. «Буреми, я знала, в эту игру играют и у нас. Участники пишут на листе простую рифму, например, розы, морозы. Потом игроки меняются бумажками, и каждый должен сочинить четверостишие, используя заданную рифму. В конце все читают получившиеся строки и выбирают победителя, автора самого забавного или элегантного стихотворения. Сразу договорились играть честно, Ольга и Варя владели немецким, как родным и знали поэзию. Им и достались немцы. Не хватало поры Константину, нас с Анной быстро застолбили офицеры. Ей достался Заверюгин. Ну, а мне понятно кто. Анна Алексеевна, я настаиваю, составьте и вы мне компанию. Мы с вами всех порвем. Мужчины сдержанно смеялись, мы улыбались. Я его не узнавала. Что хорошего случилось с тех пор, как мы расстались на такой некрасивой ноте? Загорянский быстро написал что-то на листе и передал его мне. И тут до меня дошло. Дошло, Карл, если буду писать медленно, не в защите, пожаловалась я, стихи моя слабость, отчего и рука слабеет, и в мыслях туманится. Делайте, как вам наиболее удобно, Таисия Алексеевна, взглянул Константин с улыбкой и будто с легким сомнением. Вскоре зашуршали пером по бумаге и другие женщины. Мужчины тихо переговаривались между собой, и на немецком, все на немецком и абсолютно свободно. Ну, а я соображала, чтобы дописать к тому, что задал мне Загорянский. Уже понимала, что с пером справляюсь, будь оно гусиным, вряд ли, но к этому времени вошли в обиход стальные. Просто нужно не спеша и осторожно, хотя, ах, расстроенно подняла взгляд Акулова и улыбнулась. Господа, кажется, я поставила кляксу. Мы поддержим вас в этом оформлении, Анна Алексеевна, поспешила заверить я, дальше приступая уже без паники. Когда в сердце надежда исходит на нет, он, покусав губу, я старательно вывела, и пропитан обидой и сон ваш, и день, я, передала ему, теперь уже он хмурился, улыбался и поглядывал на меня, написал, почеркал, опять пишет, я найду в знойной роще прохладный ваш след, он, ух ты, да они тут с сюрпризом все, не найдете, в жары отираться там лень, я, не Таисия, конечно, веселый хохот Загорянского заставил всех оглянуться на него, определенно, с этой минуты я точно влюблен в вас, Таисия Алексеевна, вот уж отбрили, не стоит ему верить, Сергей Фаддеевич по природе своей влюбчив, а еще он нынче в отпусках, а как только так и умчится на свою черноморскую флотилию, опять участвовать в сражении с горцами, строго заметила Акулова, за что и награжден святым Станиславом с мечами, заметил Константин, открываем, все готовы, мы читали, обсуждали, хохотали, хихикали, я поражалась, в стихах Акулова вовсю флиртовала и рискованно. Я помню, в старом замке вы не сомкнули глаз, он, когда в окно ко мне залез какой-то ловелас, она, ваш голубь перехвачен, теперь все знают, что он, втроем с графиней Делимур играли мы в лото, она, весьма двусмысленно, Анна Алексеевна, заметил высочество, широко улыбаясь, это буреме, оно вне условностей, здесь правит только рифма, должно вам уже знать это, ваше высочество, отрезала дама, победу присудили им, мужчины ушли, Я еще постояла, томно глядя во след Фредерику Августу, как и положено. Ты ни словом, ни взглядом не дала ему знать, почти прослезилась Анька. Хорошо играет, засранка, лучше, чем я. Дальше мы пообедали с Коромным и уже через час с нами разговаривал, казалось, совсем другой человек. Не юморная и рисковая Акулова, а Акулова Цербер. У дур нет возраста, прости меня, перекрестилась она, всегда помните историю княжны Туркестановой. Благородство и особенно мужское, бывает показным. Гроб в зале Зимнего дворца, это безусловно прелестно, но лучше всегда, и особенно в бальном угаре, относитесь к мужскому вниманию настороженно. Особенно это касается новых фрейлин. Вас, Анна и Таисия. Загорянский, уверенно, клялся в любви не одному десятку девиц. Не принимайте его всерьез. О, Таис безумно влюблена во Фредерика Августа и давно. Ляпнула Анна, ей не грозит полюбить Сергея Фаддеевича. Я закатила глаза, выдыхая. Ну ладно, не дрянь и не засранка, дура, дурочка. Ну это уже легче, кивнула Акулова, но помните о Туркестановой. И еще одно. Во время празднования бракосочетания Марии Николаевны и герцога Лихтенбергского ее новый камергер был навсегда удален со двора за то, что плохо ориентировался в понятиях. Приглашая от ее имени кавалера на танец, назвал ее герцогиней и попросил оказать ей честь танцем. Когда великая княгиня приглашает кого-либо танцевать, это любезность, которую она оказывает, а не честь, которую она просит ей оказать. Чем так опростоволосится? Предпочтительнее вовсе молчать. Да безусловно так и есть будет, дружно заблеяли мы. Ваши горничные готовят русский наряд. От вас зависит нести его на себе достойно. Анна, Таисия, как держать трен, я покажу. Завтра. У Ольги Николаевны утренняя служба, подписание отречения, облачение в свадебный наряд. В час дня назначена свадебная церемония. Для участия в шествии до храма по залам дворца, к 12 часам жду вас возле Орлиного салона. Там получите последние указания, в том числе по тасканию хвоста. Что еще? С утра моя горничная разнесет для каждой из вас пудру. А это обязательно? Тихонько поинтересовалась я. Из чего ее тут делают? Когда-то даже из свинца и алебастра. Даже для меня это обязательно, чтобы не видно, как краснею за вас. Сейчас, в бане, к вечеру туда будет не пробиться. На свежий воздух все вышли пыхтя и быстро обмахиваясь веерами. А меня подташнивало от страха. Только все наладилось, так время провели. Неформально, классно. Я и не представляла, что здесь так можно. И писала я уже неплохо, с нажимами, ятями и без клякс. Полжизни, кажется, ушло на нервах. Пушкин так над Онегиным не старался. Перезнакомилась с кучей народа, оставив о себе не самое плохое впечатление. Все идет к завершению, черт возьми. Несколько дней всего и тут эти танцы. Из всего сказанного я поняла одно, им не отказывают, тем более на глазах у гостей. Да их и назвать-то как-то не так, уже преступление. Я понимала сейчас, что с самого начала в корне неправильно воспринимала Константина, без должного трепета, скажем так, и должного опасения тоже. Да я откровенно наглела. Спасло то, что никого рядом и он позволил себе стерпеть и даже простить. Тебе дурно, Таис, беспокоилась Анна. Ага, так я тебе и скажу. В беседке жалость ко мне жарко было, как от печки. Варя, а что случилось с княжной Туркестановой? Спросила я больше для того, чтобы отвлечься. Князь Голицын соблазнил ее на спор. Она была уже не так и молода, лет 30, но не устояла. Последствия вскоре стали ясны. Во время путешествия по Европам она почувствовала, что станет матерью. Император Александр Павлович успокаивал ее, но потрясение было слишком велико. Родив дочь, фрейлина приняла яд. Император приказал выставить гроб в зале Зимнего, и это явилось, конечно, неслыханным отличием. Да только ей уже было глубоко пофиг, добавила я про себя. А как был наказан князь? На спор, это же так немилосердно, потрясенно шептала Анна. По его ходатайству дочь отдали ему, и она получила имя Голицыной. Сурово обошлись, ага, кивнула я с пониманием. Похоже, некому было заступиться. Сирота без братьев, Акулова права. Мнение света на их стороне, и мужчина всегда прав, а виновата во всем баба, не устояла. В общем, что у нас, что сейчас? Карл Вюртембергский, жених Ольги. Фредерик Август Сугагенлой Ингельфинген. Род такой был, персонаж вымышленный. Глава 16. Есть законы вероятности, один из. Если что-то плохое может случиться, способно в принципе, то оно обязательно случится. Ну и не факт, считала я до этого. Сейчас уже и не знала. Не факт, что Константин пригласит меня на танец, и даже скорее всего, что не снизойдет или окажет любезность, не суть. Я выбесила его, а не по-женски заинтересовала, и это не повод для приглашения на танец. Умом я это понимала, но спокойно думать о будущем бале уже просто не могла. Твердой гарантии того, что он пройдет для меня без позорных эксцессов, больше не было. Дергалась я не совсем и зря, рисков мне и так доставало, а высшее общество не прощает ошибок. Здесь правит условности и понятие приличий. Знать и прощались вещи многие и даже страшные, было и убийство в спину, на царской охоте, но стоило в малом нарушить приличия на глазах этого самого общества, или условности, как тот несчастный камергер. И не только это не давало уснуть почти до утра. До этого я, наверное, не так и сильно прониклась Ольгиной бедой. Вину за свое молчание чувствовала, но это и все. Сама на волоске висела, а своя шкура дороже. Прояви я инициативу, а она, как всем известно, частенько имеет инициатора, или проще, наказуемо. Меня стерли бы с лица земли или безжалостно размазали, а для нее это просто несчастливый брак, уговаривала я себя. И уговорила, настроившись на собственное выживание. Но сейчас, с какого меня так пробило сейчас, чувствуя себя беспомощной, я понимала, то, что случится уже завтра, ужасно. Нет, чудовищно. В православии нет понятия «белый брак», даже если супруги отказываются от сексуальных отношений, преследуя какие-то высокие духовные цели. Ищите, ребята, другие способы. Сказанное когда-то «плодитесь и размножайтесь», не об этом. Брак по определению – союз людей, работающих над произведением потомства. И даже если его нет по какой-то причине, то заповеди «не возжелай других» и «не прелюбодействуй» никто не отменял. А неспособность к супружеской жизни является одним из серьезных поводов для церковного развода. И всегда была. Но церковь – это институт, тесно взаимодействующий с государством, и служат в ней простые люди, часто еще и не самые рьяные подвижники веры. Тот же приятный во всех отношениях отец Николай, старый, мудрый, добрый духовник царской семьи. Отлично он знал, что в православии запрещены родственные браки ближе седьмой степени родства. Ольга и Карл, троюродные, а это шестая степень, но глаза на это закрыл. Как часто было и до Ольгиной истории будет после, с тех пор, как на российский престол сели немцы. Приняв православие, они так и не отказались от некоторых лютеранских привычек. И, кажется, ладно бы, в этом уродливом союзе хоть генетических сдвигов у детей не нарисуется. Но Ольга, что он ей предложит? Дружбу, благотворительность, свое внимание, но это потом уже, в Вюртемберге. Здесь она так ничего и не поняла, скорее всего. Наверняка ведь ее готовили к первой ночи и, скорее всего, тоже сказали, что муж жену естествует. Ну и как он преподнесет это понятие? Осторожные обнимашки, нежные поцелуи в щечку, тяжелая мужская рука на талии, как апогей всего. На наивности девицы, понятия не имеющей, что там в штанах у мужчин, протянуть так 2 месяца, не вопрос. На искренней доверчивости и духовной чистоте, святой вере в лучшее и своего мужчину, в саму любовь. Промучившись полночи, я решила не думать, вот просто не думать об этом. Утром меня растолкала Ирма и выглядела я гадко. Покрасневшие белки глаз, бледность, слабость, разбитость. Хорошо еще, в церковь с Ольгой утром ходили штатные, а то поспала бы на пару часов меньше. Сразу после завтрака из молочной каши и вареного яйца горничная взяла меня в оборот. Какое-то время я пролежала с кашкой из испитого чая на веках, уснула, потом она все это смыла, а лицо охлопала ладонями и пальцами, убирая отеки. Массаж помог или дополнительный сон с едой, но я потихоньку розовела. Дальше на мордень мне наложили ту самую пудру, жидкую субстанцию с легким оттенком перламутра. Дамы здесь не красились, декоративной косметикой не пользовались. Рисовая пудра, максимум и еще крема, но это уходовая косметика. Институтские девицы даже умывались мылом без запаха, считалось, что кожа молодой женщины должна источать естественный свежий аромат. При дворе мыло благоухало цветами и пряностями, но это и все. Ольга, например, даже духами не пользовалась. Старшие дамы не отказывали себе и от них веяло цветочными ароматами. И вот, оказывается, была еще пудра, жидкая. Скорее всего, для таких вот особых случаев, дабы поражать красотой русских дворянок всех и вся, демонстрируя сноровку в этом деле, Ирма нанесла субстанцию широкой плоской кисточкой, тончайшим слоем. Пудра практически мгновенно застыла на лице, не стягивая кожу и неожиданно придав ей сказочно нежный оттенок. Потом горничная долго расчесывала мои волосы и плела косу, как и велела Елизавета Яковлевна, слабенько. Получилась она в руку толщиной, в готовом виде почти доходила до поясницы. Без посторонней помощи справляться с такой длиной было нереально. Потом настала очередь чулок и подвязок. Еще раньше по моей просьбе она сделала на чулках широкие петельки. В них мы продернули ленточки, привязав к еще одной, крепко завязанной на талии. Теперь чулок не сползет, хоть в этом опозориться я не должна. Жемчуга, упомянутые маменькой, оказались одной ниткой под самое горло. Бусинки были белыми, ровными и скромными по размеру. Намного дороже смотрелись серьги с несколькими жемчужинами на каждой и золотыми завитками между. Когда я была полностью одета наконец, времени оставалось еще около часа. Идти до большого всего ничего, несколько десятков метров. И я попросила Ирму дать мне немного времени побыть в ее комнате, одной. Без проблем, она сразу вышла, а я огляделась. Здесь свободного от мебели места было чуть больше, и я сделала несколько па на раз, два, три. Покрутилась, вальсируя, сделала это чуть смелее, еще смелее. Юбки двигаться не мешали, шлейф я придерживала. Вывод. Если что, с ногами как-нибудь справлюсь, не забылась и в ритм вальса тоже попаду, музыкальный слух у меня всегда был. А вот руки же ж, легко танцевать, держась за мужское плечо и ладонь. Здесь же придется одной рукой придерживать трен, второй только слегка касаясь эполета или ткани сюртука. Без разницы, все равно быть серьезной опорой это не могло. Безопасность зависела от надежности поддержки партнера. А держал он, между прочим, на пионерском расстоянии еще и одной рукой. Вторую они убирали за спину, положив на поясницу. Красиво это смотрелось, безусловно, но рухнуть, нечего делать, крыло меня паникой. Пока на ровном месте, ну а вдруг, так-то почти нормальное для меня здесь состояние. Раньше психика не была настолько издерганной. Когда подошло время, Ирма перекрестила меня, из какого-то такого, мне показалось, что этого мало, тянула на слезы со страху, хотелось остаться и никуда не ходить, и я обняла ее, чмокнула в щеку, прижалась, попросила, благослови меня в голос, пожалуйста, Господь с вами, барышня, гладила она меня по спине, идите с Богом, пора уже, в той жизни я водила машину, грамотно, спокойно, уверенно, кто-то торопился, играл в шашечки, бесился, сигналила, я плевала на их нервы с высокой колокольни. Так что, не возьму себя в руки сейчас, не справлюсь, не способна действовать с холодной головой. В орлином салоне Ольгу паковали в свадебное платье. Нас туда никто не приглашал, и притихшей разноцветной стайкой мы толпились в анфиладном коридоре. Так или иначе, но волновались все. Я прислушалась к шепоткам. Говорили, что этим утром Ольга причащалась не в капелле, а в церкви Петра и Павла и уже подписала отречение от престола, что делает каждая великая княжна перед своим браком. Кто-то видел служащих второго отделения собственной канцелярии с сопровождением и бумагами, а именно они юридически свидетельствуют отречение. Мы ждали Акулову и вскоре она подплыла, красуясь расшитым бриллиантами синим кокошником, красной лентой через плечо и розеткой на левом предплечье. На розетке из перекрещенных бантов сияла дорогими камнями подвеска. Орден Святой Екатерины, кавалерственная звезда, зашептали вокруг, второй по старшинству, нынче утром министр Адлерберг поднес благодарность за 10 лет. Поздравляем, наши поздравления, ваше высокопревосходительство, зашелестели мы, дружно приседая. Тише, здесь император, прошептала она, кивая в ответ и улыбаясь. Ну так трен носит следующим образом, а носили хвост, сложив вышивку к вышивке изнанкой внутрь, перекинув через левую руку. Потом, гораздо позже, придумают тесьму, крепящуюся на запястье, но пока так. Акулова и еще две дамы бегло проверили наш внешний вид. Я насчитала 15 младших фрейлин в голубом и красном. А потом все как-то вдруг стихли и дружно присели. Мимо нас прошел жених в парадном мундире с золотыми эполетами и щедро шитыми золотом высоким воротником и поясом. Лента через плечо, украшенные бриллиантами знаки на груди. С ним шли еще двое. Пожилого немца я до этого не видела, а вот Фредерик Август в красном с золотом смотрелся бесподобно.